Да-да. И все остальное. И ты читал? Конечно, ответил Тони. Удовольствие стоит доллара. Ну и школа, сказал Оливер, впервые за время ленча не чувствуя напряженности, затруднявшей разговор с сыном. Наверное, мне стоит сообщить об этом мистеру Холлису. Зачем? Пожал плечами Тони. Эту главу все уже прочитали. Оливер обескураженно посмотрел на сына, сидящего в двух футах от него, лохматого, с прыщиками и юношеским пушком на лице, с холодными оценивающими глазами отдаленного, загадочного, недосягаемого. «Ну, — излишне громко сказал Оливер, — нам надо до отъезда сбрить эту твою дурацкую бородку». Когда они поднялись, миссис Сандерс лучезарно улыбнулась, тренькнув золотыми браслетами. Сандерс, круглолицый с бычьей шеей, улыбнулся с важностью молодого сенатора, привстал и учтиво серьезно кивнул головой. Они зашли в аптеку, где Оливер купил массивную позолоченную безопасную бритву, самую дорогую из лежавших на прилавке, и крем. Тони безучастно смотрел на него, не задавая вопросов. Он стоял с нескладной папкой под мышкой и поглядывал на обложки журналов, разложенных возле фонтанчика с содовой. Затем они направились в комнату Тони по засохшей траве, холодная влага с которой впитывалась в тонкие подошвы городских туфель Оливера. Шедшие им навстречу отцы приподнимали шляпы в знак приветствия. Оливер отвечал им тем же жестом. Но он заметил, что сын здоровается с товарищами сухо, небрежно. «Господи!» — подумал Оливер, идя вслед за Тони по узкой лестнице общежития. «Что я здесь вижу?» Тони жил в отдельной, плохо освещенной комнате с зеленоватыми стенами, одним окном, узкой кроватью, маленьким столом и старым шкафом. Порядок в спальне поддерживался идеальный. На столе лежала открытая деревянная коробка с пачкой бумаги. Между двумя гранитными книгодержателями стояли книги. На тщательно заправленной постели не было ни единой складки. Всю одежду Тони держал только в шкафу. «Да, мне стоит прислать сюда Люси», — невольно подумал Оливер, чтобы она приучилась к порядку. Над кроватью висела громадная карта мира с воткнутыми в нее цветными булавками. На веревке, закрепленной на потолке, висел пожелтевший человеческий скелет. На столе лежал телескоп. Оливер впервые оказался в комнате Тони, и скелет произвел на него впечатление. Краун сказал себе, что скелет, вероятно, свидетельствует о похвальной целеустремленности сына, готовящегося к изучению медицины. «Я думал, здесь все живут подвое», — сказал он, разворачивая бритву и вставляя в нее лезвие. «Ну, по идее, да». Тони стоял в центре комнаты и задумчиво разглядывал карту. «У меня был сосед, но он не вытерпел моего кашля». «Твоего кашля?» — удивился Оливер. «Я не знал, что у тебя больное горло». «Горло у меня здоровое», — усмехнулся Тони. «Сосед надоел. Захотелось остаться одному. Я стал просыпаться каждую ночь и кашлять. По часу. Он продержался чуть больше месяца». «Бедный Холлис», — в отчаянии подумал Оливер. «Трудно же ему достаются деньги, которые я плачу за сына». «Сними рубашку, если не хочешь ее замочить», — сказал он, открывая тюбик с кремом для бритья. Не отводя глаз от карты, Тони начал медленно расстегивать пуговицы. Оливер тоже присмотрелся к ней внимательнее. Булавки были воткнуты в Париж, Сингапур, а также Иерусалим, Ассизи, Константинополь, Калькутту, Авиньон, Бейрут. «Что они означают?» — поинтересовался Оливер. «После медицинского колледжа я собираюсь прожить в каждом из этих городов по 3 месяца», —